От кавалерова до кавалера. Что до Фадеева, то водка водкой, запой запоем. Но для начала ведь надо было, чтобы тебя и в трезвом твоем состоянии нечто соединило с этими монстрами, которых ты же и породил. В мемуарах Семена Липкина рассказано, как однажды Фадеев, опять же в период запоя, когда он становился удивительно человечен, понимает человечен, если оказывался среди людей, а не нелюдей, зашел на дачу у Чуковского, где собрались сын Корнея Ивановича, Николай, сам Липкин и Заболоцкий, и поделился с ними негодованием. «Что делается в нашей литературе? Конец света! Прислали мне из Пятигорска повесть «Кавалер золотой звезды». Кому-то наверху она понравилась. Дорогие мои Коля и Сёма, дальше идти некуда, дальше табуретки. Остается кричать: спасите наши души». Потом он читал чувством наизусть строки Пастернака «Синий цвет», куски из «Страшной мести» Гоголя. Пел: «Выхожу один я на дорогу». Хорошо пел. «Проходит, однако», продолжает Липкин, «время. Меня приглашают в Союз писателей на заседание президиума, посвященное выдвижению книг на соискание сталинской премии. Как председатель комиссии по киргизской литературе я должен был доложить президиуму мнение нашей комиссии о книге одного киргизского поэта. Сижу, жду, когда очередь дойдет до меня. Заходит речь о кавалере золотой звезды Бабаевского. Хвалят. Берет слово Фадеев. Тоже хвалит. И вдруг, налившись краснотой, устремляет волчьи синевы глаза на меня и произносит со злостью: «Есть у нас еще чистюли, которые воротят нос от таких повестей». Никто не понимает, почему Фадеев смотрит на меня. Ведь моя роль маленькая, специальность узкая. Я действительно Бабаевского ни при какой погоде не читал. А Фадеев, видимо, вспомнил, что ругал этого кавалера при мне, рассердился на себя и перенес гнев на меня. И у Олеши, безмерно унизившего кавалерова, и у Фадеева, подавившего в себе эстетическое чутье, то была драматическая, однако и жалкая готовность покончить со своей опасной исключительностью. Та готовность номер один, которая оказалась уже вполне программна, заявлена в блестящей и кошмарной речи Олеши на первом съезде новообразованного Союза советских писателей в августе 1934 года. Как художник проявил я в кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. Что я говорил, точно как у Фадеева с Мечиком. И тут сказали, что кавалеров — пошляк и ничтожество. Еще оговорка: от сопоставления с будущим командиром советской литературы не отрекаюсь, но отмечаю вариантность художественной самоубийственности. Олеша интуитивнее, чем Фадеев, как и положено таланту более тонкому. Осознание совершенного приходило к нему не сразу, не в самом процессе расправы с собственным двойником, собственным «я». Оно приходило после, с помощью окружающих. Зная, что много в кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло. Все, однако, не так безнадежно. Во мне хватает гордости сказать, что, несмотря на то, что я родился в старом мире, во мне, в моей душе, в моем воображении, примечание автора, даже в нем, отличающем Олешу от многих, от всех, в моей жизни, в моих мечтах есть много такого, что ставит меня на один уровень и с рабочим, и с комсомольцем. Ставит на один уровень, на один и тот же. Вот то, что не удалось фадеевскому мечику, который не сумел, как бы ему того ни хотелось, сравняться с Морозкой, но что одолел в себе Фадеев, любитель Боротынского, знавший цену Пастернаку и Заболоцкому, однако выдвигавший вперед Бабаевского. Одолел ли себя Олеша? При всех оговорках, да, одолел, что косвенно отметил в почтительнейших воспоминаниях прозаик Исаия Рахтанов. После первого съезда писателей воспроизводил он слова Олеши. Фадеев говорил мне: «Мы все для тебя сделаем, Юра, только пиши. Понимаете, я сам собственноручно довел себя. Я был первым писателем. Саша так и сказал мне: „Мы все сделаем, Юра“. При этом надо иметь в виду, комментирует Рахтанов, что конфликта с временем, с революцией у него не существовало. Что же было? Характер. И далее об особенностях характера, метафорически в духе самого Олеши, обозначенных так: помесь короля с нищим. Вспомним бросаемые денежные купюры. Действительно, король нищих, нищий, играющий короля. Но Михаил Михайлович Зощенко, назвавший Олешу в повести «Возвращенная молодость» своим другом, позже в записной книжке, оценил этот характер иначе. Он вынес отрывком из будущего тома «Ни дня без строчки», который при публикации в «Альманахе. Литературная Москва» в оттепельном 1956-м очаровали многих, в том числе и меня, приговор не столько печальный, сколько брезгливый. Тут не то плохо, что видны границы в сущности посредственного ума. Тут плохо некоторые отвратительные его черты характера, подобострастие перед сильными и трепет перед известными, почти мальчишеский и неприятный. Кто подбил его напечатать эту галиматью? Пусть бы думали, и всем было бы приятно, что он беспредельно умный, как думали все и многие годы. Как жаль и грустно за него. Зощенко совершенно не прав, особенно по отношению ко всей в целом книге «Ни дня без строчки», которую он попросту не имел возможности прочитать. Она стала посмертной и для него как читателя, и для Олеши как автора. Но выходит, что и в той публикации он уловил нечто свойственное Олеше вообще. Допустим, в воспоминаниях Александра Оборского, русского литератора, жившего в Туркменистане и знавшего Юрия Карловича в военные годы, в период эвакуации, встречаем следующий эпизод. Олеша в мае 1945-го покидает Ашхабад. На вокзал принесли шампанское –